Глава 10. Прошлое. Чем ближе надвигался октябрь, тем чудеснее расцвечивался ландшафт, и Маркус наслаждался видом, хотя от многих слышал, что бабье индейское лето еще красивее на северо-востоке. Ему и здешней красоты хватало. Остаток группы локализации постепенно готовился к отъезду на родину. Теперь, когда работа была сделана, лица у всех стали более открытыми, а настроение иногда напоминало скорее о вечеринке или школьной вылазке. После изгнания Сильвио к группе присоединилась элегантная неаполитанка Мария, у которой в работе была легкая рука. Только Бенгту приходилось на финиш напрямую напрягаться, поскольку шведская версия единственная пока не получила одобрения его местных консультантов, а с переводом обучающих инструкций он затянул настолько, что уже не успевал к сроку. «Ну и что, это я могу сделать и дома», – пренебрежительно отмахивался он, пока Лурдес не заявила ему напрямую, что надо было меньше читать газеты и побольше работать. «А ты правда хочешь остаться?» – спросил Жан-Марк. Он спрашивал об этом уже раз 10, и на сей раз Маркус похлопал его по плечу и ответил. «Оставь это, Монами. Тебе этого никогда не понять». Остальные его поздравили, пригласили на прощальную вечеринку, которую собирались устроить в отеле перед вылетом, и Лурдес сказала. «Я тебе желаю, чтобы решение, которое ты принял, оказалось правильным». Однако в первый рабочий день октября с утра по рассылке пришло сообщение. В нем доводилось до общего сведения, что Ричард Нолан с 1 октября отозван в правление. Новым руководителем подразделения «Райская долина» отныне назначен Джон Мюррей. Марк учитывал это сообщение с таким чувством, будто у него почва уходит из-под ног. И действительно, не прошло и 20 минут, как зазвонил его телефон. То была прежняя секретарша Ричарда Нолана, та самая женщина, что вызывала его в кабинет шефа в ту памятную благословенную пятницу. Но на сей раз она сказала: «Вас просят безотлагательно явиться в кабинет мистера Мюррея». И нет, ему не надо брать с собой документы по проекту. Когда Маркус вошел в кабинет, за столом Нолана сидел, сцепив пальцы, Мюррей. Свой бейсбольный мяч, свое семейное фото и свою Библию он уже перетащил сюда, но остальное пространство кабинета казалось пока необжитым. Мюррей коротко с ним поздоровался, вежливо и холодно, ровно так, чтобы его не в чем было упрекнуть. «Как там с вашим проектом?» – спросил он. «Все готово, сэр». «Какая версия программы?» «Версия LR-8123. Build 5DE». «А что с документацией?» Маркус осмелился снова вдохнуть. Может, напрасно он так встревожился. «Документация полностью переведена, проверена нашими консультантами в Германии, Австрии и Швейцарии и одобрена. Руководство уже в печати. Обучающие инструкции уйдут в печать, насколько мне известно, на следующей неделе». Мюррей кивнул. Он не сказал ничего одобрительного, просто принял это к сведению. И потом сидел молча, может час, может 100 лет, этого Маркус впоследствии не мог с уверенностью сказать, перед тем, как откашляться и заговорить. «Мистер Вестерман». Невозможно было пропустить мимо ушей, как он это подчеркнул. «Мистер Нолан сделал вам предложение остаться в головной структуре после завершения проекта локализации». «Ну вот, дошло до дела». «Да», — подтвердил Маркус. Он это сказал или только подумал? «Я отзываю это предложение», — холодно продолжил Мюррей. «По двум причинам. Во-первых, между нами не сложилась химия. Я не доверяю вам. Вы знаете почему. Во-вторых, я считаю, что это послужит интересам фирмы, если специалист по местной версии программы будет и впредь работать в своей стране. Это всегда было политикой нашей фирмы, и она себя оправдала». Маркус только кивнул. Ему вдруг стало ясно, что с момента получения сообщения он ни на что другое и не рассчитывал. К его собственному удивлению, он даже не огорчился. Мюррей выдвинул ящик стола. «Я придаю большое значение корректности отношений, как вы знаете. Это распространяется и на корректные взаиморасчеты». Он выложил на стол лист, испещренный цифрами, и теперь разглядывал его. «В минувшие месяцы вы накопили огромное количество сверхурочных часов. Я хотел бы, чтобы вы своевременно использовали их, прежде чем вернетесь в Европу». Маркус непонимающе уставился на него. «Сэр», — услышал он собственный голос. Он не имел представления, что Маркус хотел этим сказать. Не имел он представления и о количестве сверхурочных часов. Сам он их никогда не подсчитывал. Мюррей протянул ему лист с расчетом рабочего времени, который автоматически производила пропускная система. «Можете взять 2 недели отгулов, а потом вам останется только собраться». Лишь тот день, когда Таггарт перебрался из отеля «Мариотт» в жилой квартал 12 Пальм, он задним числом выяснил, что означала загадочная золотая стрелка на потолке его комнаты. Она показывала направление к Мекке. В шкафу лежал аккуратно свернутый молитвенный коврик. Расписание молитв Золотым шрифтом значилось на доске у стойки портье. Поскольку в отеле жили в основном неправоверные иностранцы, призывать к молитве по громкоговорящей связи там было не принято. Итак, 12 пальм. Жилой квартал, обнесенный стеной, находился в милях 6 от центра города и состоял из 200 современных роскошных вилл. Причиной недавнего возведения стены были покушения на иностранцев. Жили здесь главным образом ливийцы, египтяне и сирийцы, а также несколько французов и англичан. Арабы с Чарльзом не разговаривали, европейцам же, напротив, не терпелось объяснить ему, как скучна жизнь в Эр-Рияде. «Ни театров, ни кино, ни концертов», – перечислял ему англичанин, работавший в одном из банков. «Все запрещено. Единственное преимущество, что в магазинах тебя со всех сторон не оглушает музыка». О том, что выходить в город одному не следует, его уже предупредил Майерс, с разъяснением, что против иностранцев, главным образом американцев, то и дело совершаются злодеяния. Но Тагар все равно выходил, не ставя об этом в известность Майерса. Странно было, что враг, ненавистная Америка, вопреки всем арабским надписям и чужеродной одежде, присутствовала всюду. Молодые люди носили американские джинсы, американские кроссовки, американские майки. На каждом углу попадался какой-нибудь американский ресторанчик фастфуда: Макдоналдс, Пицца Хат, Кентукки Фрид Чикен, Бургер Кинг и так далее. И все они хорошо посещались. И невозможно было не заметить, что особенным успехом, как и всюду в мире, они пользовались у детей и подростков. Когда ему попалось уже второе заведение с золотой буквой «М», он с любопытством вошел внутрь, встал в очередь и заказал себе Биг Мак. Стоило это 15 реалов, и за едой он подсчитал, что это равно приблизительно 4 долларам. «Недешево», – подумал он и стал наблюдать за происходящим. Несколько закутанных женщин пришли с детьми, клянчившими главным образом яркие пластиковые фигурки, которые подавались к некоторым блюдам. Они понесли свои подносы в огороженные семейные отсеки. Тагар спросил себя, как эти женщины вообще едят. Для каждой дольки картошки фри поднимают свою паранджу? А как с чизбургерами? Но выяснить это не представлялось возможным, поскольку семейные отсеки были, естественно, защищены от посторонних взглядов. Тагар снова и снова ходил по городу, наблюдая. Старался найти, но сам бы не смог сказать, что. Иногда ему становилось плохо от жары. Тогда он брал такси и ехал назад, в 12 пальм. Ложился на кровать в своей кондиционированной квартире и говорил себе, что он уже не мальчик и слишком стар для таких приключений. Но в следующий раз опять выходил, и хотя держался в тени, рубашка все равно прилипала к телу, обгорали нос и лысоватый череп, в тех местах, где волосы росли слишком редко для того, чтобы прикрыть кожу от солнца. Противозагарный защитный крем от столь яркого солнца не спасал. Тагард проходил мимо медресе и видел, как молодые мужчины, выходящие оттуда, бросали в его сторону мрачные взгляды. Перед одной такой школой он остановился, держа в руках карту города, притворился туристом и спросил по-английски, где здесь находится Сук-Дирах, знаменитый рынок антиквариата. Он знал, что это рядом, за углом, и это без сомнения знали и те, кого он спрашивал. Однако те делали жест отрицания и говорили «No, we do not know». Он благодарил, как это сделал бы турист, снова погружался в свою карту и слышал, как они высмеивали его между собой, подло и ненавидяще. Один предложил отрезать американе яйца, другой заметил, почему бы и не голову заодно. Страха у Тагарта не было. Страх он потерял вместе со своей семьей. Он просто хотел понять, но не понимал. Откуда эта ненависть? Саудовская Аравия своим богатством и государственной независимостью была обязана США. Саудовские граждане откровенно любили вещи, которые поставляла всему миру американская экономика. Какие же у них были причины столь страстно ненавидеть американцев? Этого он не понимал. При этом ответ казался близким, стоило лишь руку протянуть. Но поймать этот ответ ему никак не удавалось. Маркус не мог сказать об этом коллегам. Остаток дня он провел в состоянии шока, сидя за своим столом и рассеянно играя в обычные компьютерные игры. Вечером, когда остальные члены группы уже уехали, он прибрал на своем столе и поехал домой. Оглушенность постепенно проходила. Он начал чувствовать боль. Но нет, он не сломается. 2 недели отпуска, вот и прекрасно. Это шанс. Всегда надо думать о шансах. Наконец-то он сможет осмотреть страну своей мечты. Такое путешествие ему не повредит. Он заехал в супермаркет и купил себе атлас, над которым просидел остаток вечера. Он складывал мили, силясь не переводить их в километры, а приучиться мыслить в этих единицах. И опять заметил, что в голове у него по-прежнему не укладывается, как велика эта страна, какие расстояния простираются перед ним и что на самом деле означает понятие «даль». Он потерялся на этой карте, вводя пальцем по отрезкам, соответствующим дневному пути, читал названия местечек, очарованный их звучанием, и забывал, что с ним произошло. Более того, он уже не мог отвлечься мыслями от этой колоссальной страны. Когда он лег в постель, далеко за полночь, эта страна продолжала гореть в нем. Все равно когда-нибудь он будет здесь жить. Сейчас это было лишь временное отступление, но не поражение. Пока он не сдался, это не могло быть поражением. На следующее утро он упаковал вещи и пустился в путь, куда глаза глядят. Он поехал на запад, решив на половине пути между Блумсбергом и Мильтоном свернуть к Великим озерам. Только никаких достопримечательностей, избави Бог, он не турист. Он будущий житель этой страны, дающий безграничные возможности. Но сперва ему хотелось просто ехать, час за часом находиться в пути. Радиостанции менялись, а музыка была одна и та же. Названия и цифры на дорожных указателях менялись. Ландшафт же оставался почти прежним. Он попадал в пробки, потом снова оставался один на бескрайних просторах. Он видел уродливое промышленное сооружение, от которых в небо поднимался маслянистый жирный дым, потом снова проезжал мимо сонных деревень, среди холмов, мимо пасущихся стад, играющих детей. Он видел огромный комбайн, одиноко прогрызавшийся сквозь последнее забытое поле кукурузы. Комбайн срезал коричневые стебли, заглатывал их, а непригодные для использования части изрыгал из себя вязанками. «Какие затраты?» – промелькнуло у него в голове. «Если подумать, какая малая часть растения кукурузы идет в пищу, с каждого стебля снимают лишь несколько початков, а с самих початков в пищу идут лишь зерна, то кажется просто чудом, что баночка этих зерен в магазине стоит всего 15 центов». Мир был полон чудес, если присмотреться. Он доехал до западной оконечности самого западного из Великих озер Сапериор, нашел хорошенький отель у залива Чеквамигон и провел там несколько великолепных дней. К тому же еще по специальным ценам, поскольку сезон давно закончился. Было прохладно и ветрено, и в воздухе еще пахло походными кострами. Деревья сбрасывали ему желтые и красные листья, и те шуршали под его ботинками. Однажды вечером на озере начался шторм, и он следил из окна уютно натопленного ресторана, как на небе сжимали кулаки тяжелые тучи, как их беззвучно пронизывали молнии, пока гроза не добралась до берега и обрушившийся ливень не перекрыл всю видимость. Покой действовал на него благотворно. Он чувствовал, как к нему возвращается уверенность и боевой дух. То, что разгорелось в нем в ночь перед отъездом, теперь превратилось в жар. И хотя он пока не знал, что будет делать и как устроиться, его переполнял бездонный оптимизм. Кроме того, он истосковался по большому городу, по высотным домам и толкотне на улице, по шуму, смогу и оживлению. Он решил пуститься в обратный путь и осмотреть Чикаго. Может провести там несколько дней. Но время пока не поджимало. Его отвлек дорожный указатель на резервацию индейцев, в заколдованный озерный край, где он с готовностью заблудился, чтобы посидеть на берегу зеркального озера и предаться мыслям, а потом осмотреть маленький музей, которым заправляла старуха-индианка с узкими, как щелочки, глазами. Он остановился в отеле рядом с капустным полем, на котором мужчина, совсем один, до позднего вечера убирал урожай, вырезая тесаком из середины растений белый кочан цветной капусты, а остальную зелень оставлял гнить на поле. Перед закатом он перетаскал свою добычу в ящиках в пикап и уехал. Маркус плохо спал в эту ночь. От озера летела мошкара и неотступно мучила его. К утру он весь был искусан и разбит, а в комнате воняло капустой. Усталость оказалась роковой. В какой-то момент он очнулся за рулем, проезжая дорожный указатель на Зеленый залив. Откуда тут взялся Зеленый залив? Силы небесные, он был слишком измучен, чтобы вести машину. Сейчас же, немедленно, он должен был выпить кофе. Большую чашку, поскольку американцы, при всей любви к напитку, не умели варить по-настоящему крепкий кофе. И вот на горизонте показались первые высотные дома. Въезжать в таком разбитом состоянии в большой город нельзя. Он свернул на первый поворот с дороги, и этот поворот привел его в аэропорт. Самая дешевая парковка, которую он нашел, означала доллар в час. Но оно того стоило. Он поставил машину в спокойный уголок, откинул спинку кресла и, наконец-то, сомкнул глаза. Спустя $2 он проснулся и почувствовал себя уже намного лучше. Так долго спать в машине ему не приходилось еще никогда, и, видимо, столь неотложная была потребность. Теперь бы еще кофе, и жизнь могла бы продолжаться. А уж кофе в аэропорту он наверняка раздобудет. Там было тихо и пустынно. В кафетерии пахло свежей краской, зато там варили эспрессо, и Маркус взял к нему пончик. Он как раз собирался вонзить в пончик зубы, когда до его слуха донеслись звуки, наэлектризовавшие его до предела. Кто-то за его спиной говорил по-немецки. Вернее, по-австрийски, скорее всего. Маркус неторопливо повернулся. Он не хотел, чтобы его заметили. Через два столика от него сидел седобородый костлявый мужчина. Он раздраженно говорил в мобильник. «Во втором выдвижном ящике. Да нет же, сверху. Да. Там должен лежать листок. Да, этот. И на другой стороне. Роберт Курцман. Через ТС. Сколько раз должен вам... Да продиктуйте мне номер». В руке у него была ручка. Цифры он записывал в записную книжку. «Ну вот», — недовольно воскликнул он. «Этот номер у меня уже есть. Он неверный. Да, я его уже, естественно, попробовал. И мне выдали какие-то фразы. А я что, по-вашему, сейчас делаю? А почему вы думаете, я тут пытаюсь до них дозвониться? Да потому что они встречают меня в аэропорту Чикаго. В правильном. А я застрял здесь без денег, с карточкой Еврокарт, которая не действует. Потому она и называется Еврокарт. Иначе бы она называлась Worldcard. Ясно? Госпожа Яцек». Он отнял трубку от уха и уставился на дисплей. «Неужели и этот сдох? Самое время. Одно к одному». Почему-то Маркус почувствовал, что не может бросить тут в беде этого человека. Он встал, подошел к нему и сказал. «Но я все равно еду в Чикаго. Я мог бы вас подбросить, если это вас спасет». Мужчина глянул на него вначале недоверчиво, потом кивнул, выражая взглядом «А что мне еще остается?» и сказал, что его зовут Карл Вальтер Блок, что он из-под Штейера в Верхней Австрии и что приглашен Чикагским университетом прочитать доклад. «Я промахнулся с авиакомпанией. Рейс только называется «Вена-Чикаго». На самом деле самолет взлетел не из Венского аэропорта, а на 200 километров дальше. И еще пришлось вначале добираться туда. И тут та же история. С этими полетами надо держать ухо востро». Дальше они ехали вдвоем. Разумеется, не обошлось без того, чтобы рассказать друг другу о себе, а поскольку человеку из Штейера было далеко за 60, и история его жизни была лет на 40 длиннее истории Маркуса, он в основном и рассказывал.